на что уставился?» – спросила она. «Меня. Только что поймал себя на мысли, что смотрю на ее дойки. Черт, Штирлиц проваливает явку. В таком возрасте меня не должны интересовать такие вещи. Неужто ты такой же извращенец, как и это ничтожество? Яйца в кулак. Н-н-н-н-н, нет, я просто, стоп, она же женщина, плант, максимально умилительное состояние, я, просто шел по улице, а тут этот плохой дядя пролетел, прямо перед носом, еще бы чуть-чуть и ммм меня бы убило». Лицо Цунади резко изменилось, она расправила руки и обняла меня. «Ох, какой маленький, миленький мальчик Учиха, ну прости, я напугала тебя». Так вот оно какое, блаженство. У всех мужчин на улице читалось одно, зависть и желание убивать. Тетя, да, а вы же почти голые. Ах тышками, вскрикнула она, совсем забыла. В общем, извини еще раз, если увидишь нас вместе, можешь попросить, я его подержу, а ты сможешь его побить, все мне пора. Мне тоже. Каким образом поход в библиотеку превратился в мимолетное знакомство с Бжирой и такое близкое знакомство с Цунади, да такое, что меня теперь все казнить хотят. Э-а, я знаю каким образом, авторский произвол и ц. Мир крутится вокруг ГГ. Вот и тренировочное поле и 8 вечера. Мой отец стоял у дерева с закрытыми глазами. Я встал напротив отца, у моих ног прилег Рей. «Отец, я пришел», — сказал я. Он отошел от дерева и открыл свои глаза. В них горел шаринган. «Вижу, ты хотел научиться нашему додзюцу, очень упорно хотел. Что же, я считаю, ты готов», — сказал он. От такой новости я приосанился. «Определенно отличный день». Отец одним взмахом достал куна и бросил мне его под ноги. «Убей собаку», — приказал он. «Чего?» Глава 5. «Путь в 1000 миль начинается с первого шага. Убей собаку», — приказал отец. «Чего?» «Рея, за что?» Я неясно выразился. «Сын, убей Рея». «Н-н-н-н, но п-п-п, почему я должен?» — спросил я. «Рей мой друг и один из немногих самых близких сущностей в этом мире. Я не могу убить его. Немедли. Убей. Я не могу, не хочу». И тут мое тело начало действовать против моей воли. Шаринган. Он захватил меня в иллюзию, взял под контроль. Я поднял куна и пошел к Рею. Шаги давались тяжело, я всеми силами сопротивлялся. Рей сидел и не двигался. Видимо, отец тоже его подчинил. Осталось 5 шагов до Рея. 4. Ну же, сопротивляйся, черт. 3. Давай же. 2. 1. И перед нанесением удара я резко высвободил чакру, прекратив ее ток по своему телу. Иллюзия рассеялась, и мое тело оказалось вновь свободным. «Почему ты сопротивляешься?» – спросил отец. «Я не могу позволить умереть Рею, он мой питомец». Отец прикрыл глаза и сказал: «Ты будущий шиноби, Сиджи. Сиджи из клана Учиха, из скрытого листа. Шиноби – это тот, кто убивает по приказу. И как ты станешь шиноби, если не сможешь убить даже собаку? Ты просто тряпка, крыть ничем. Товарищество, о котором говорил Обито перед смертью, и к чему его оно привело, миссия, вот что важно. Став шиноби Конохи, я должен буду убить любого по указке Хокаге. К примеру, Итачи, Хокаге приказал тянуть время, но вот Данза, который на тот момент был старейшиной деревни, смог повлиять на Итачи, и по его приказу, отчасти, все и произошло. Шиноби – это убийцы, но если выбрать между убийством друга и предательством, то я, пожалуй, все же выберу друга. Тут дело не в том, что я ради всех буду кидаться на амбразуру. Тут дело в том, что Рей, мой друг, истинный друг, что никогда не бросит. Вместо того, чтобы ныть и предаваться грустным воспоминаниям о том, что я убил своего друга, я лучше постараюсь защитить его. Звучит, как будто цитата Наруто. Но ведь я и так в этом мире, а это значит, что мой вывод верен. Я не убью его. Ясно, провал значит. Отец выглядел задумчивым пару секунд, а затем резко сорвался с места. «Значит, убью его я». Он нацелился на Рея, я тут же встал на его пути. Мой отец взрослый мужчина, нет, старик, но все же элитный джонин, джонин С-ранга, он бил явно в полную силу. От его удара, напитанным чакрой, я отлетел на несколько десятков метров и влетел в дерево. Отец уже занес куной, Рей все еще был в его иллюзии, я тут же бросил куной, что до сих пор держал в руке. Отец отразил бросок, но мне это и было нужно. До предела напитав ноги чакрой, я рванул к Рею, взял его на руки и унес подальше. «Не хочешь убить Шавку?» — сказал отец. «Он быстро меня догнал, значит, я его убью». «Отец, прекрати, я...» «Заткнись. Если не хочешь увидеть смерть своей псины, тогда защити ее, если сможешь. Удар с ноги, я вместе с Рием пролетел еще десяток метров до камня, в который врезался спиной. Рий наконец-то очнулся от иллюзии, видимо, отец решил ее сбросить с него, чтобы он начал меня больше отвлекать от битвы. И правда, он начал ерзать. Рий, кха, отец не шутит, ударил с такой силой, послушай меня, кха, беги, тяв, это прозвучало, как не дождешься. Я усмехнулся и тут же стартанул, в меня полетело множество сюрикенов и кунаев. Я уклонялся, но не идеально, некоторые смогли меня поранить, они летят со всех сторон. Надо уходить из лесистой местности, тут у Шерингана преимущество, он быстро найдет меня, хотя он и не терял. Я припустил в сторону поляны и стоило мне только выбежать из леса, как передо мной появился отец. Он занес руку с кунаем, явно метя парею, быстро собираю чакру, на идеальный расинган не хватит, но отпихнет его. Расинган. Атака попала бы ему в живот, но второй рукой он быстро перехватил мою атаку, впустив в нее чакру. Он, конечно, не Хьюга, но ток чакры в руке нарушился и расинган прекратился. И это все, чего ты стоишь? Не смог защитить даже жалкую собаку. Удар. Я выбросил Рея в сторону, кунай прошелся наискось по моей грудной клетке, спустившись к животу слева направо. Какая ужасная боль, но я быстро сориентировался и отпрыгнул. Катон, гакакию но дзюцу. Я запустил огненный шар в отца. Он отпрыгнул с пути следования огненного шара. Черт, я его даже не задел, а чакры почти не осталось. Напитка тела чакрой, расинган, в который я вбухал больше, чем он того требовал, но в итоге тот даже не получился. Апофеозом стал огненный шар, но что я мог сделать, отправив такую простую атаку на Джонина С-ранга. Он уклонился и тут же метнул в меня звездочки. А сам, пора кончать шоу. Он рванул к Рею. И что в итоге? Я проиграл, мне не успеть. Нет, я успею, конечно, но его атаки слишком сильны, а судя по моим ощущениям, он стал серьезен как никогда. Перехваченные и брошенные обратно сюрикены не спасут ситуацию, лишь замедлит его. В голове пронесся каскад воспоминаний. Вот мне дарит Рея, вот мы играем с Реем и Микото. Рей тащит меня домой с тренировки, прикусив одежду. Он не протащил и метра, но старался со всей силы. Минато, что гладит Рея, Рей, стащившись у мамы со стола мяса. Все закончится? Нет, я успею, пусть даже подставлюсь под удар, но покажу отцу. А что ему показать? Что ему покажет? Может, он остановится? Временит думать нет. Остатки чакры я вложил в ноги и стартанул, став на пути следования отца. Он слишком быстр, стоило мне появиться перед Реем, как тут же появился он. Рей решил защитить своего хозяина и протиснулся у меня между ног, ноги стояли довольно широко. Я не успею, не спасу. Какие-то доли секунды прошли, но мне показалось, что вечности тут. Мир стал четче, я, как будто, проснулся и увидел. Я видел удар отца, не так как раньше, для меня были доступны лишь блики, а четко обозначенный удар. Блокировка удара против такого человека не сработает, тут нужно воспользоваться принципом айкидо, перенаправление силы удара. Только взглянув на удар и вспомнив редкие тренировки по этому боевому искусству, я вошел с отцом в полный контакт. Я заблокировал руку и одновременно попытался исполнить прием. Глупо было рассчитывать на то, что я остановлю человека, что подпитывает себя чакрой, моей то не осталось, хоть я и чувствовал странную чакру у глаз. Меня отбросило, но отец не стал продолжать атаку по Рею. Вместо этого он начал пристально смотреть на меня. Рей, как будто поняв, что атаки не предвидится, забыл про отца и подбежал ко мне, начав лизать лицо. «Почему ты остановился?» – удивленно спросил я, поглаживая Рея. «А ты хотел, чтобы я закончил?» – иронично ответил отец. «Нет причины в его смерти теперь, учитывая, что я достиг своей цели». «Какой цели?» – спросил все еще ошарашенный я. «А ты подойди к пруду». Я подошел к источнику воды и глянул в отражение. В глазах горел шаринган с одним тамае. Отец подошел сзади и обнял меня. «Я так рад, ты пробудил шаринган». Это все, я обвел взглядом поляну полигона, валялись кунаи и сюрикены, некоторые деревья были снесены, на моем теле добавилась огромная царапина, идущая наискось слева направо, было затеяно, чтобы я пробудил шаринган. Да, отец утвердительно кивнул и деактивировал свои глаза. Ну это же дико, не говори то, о чем не знаешь, пацан, яростно выпалил отец. Мой отец, мои братья, многие учихи таким образом пробуждали свой дар. Шаринган это и дар и проклятие, становящиеся сильнее от сильных эмоций и переживаний. Редкие счастливчики пробуждали свой шаринган от потрясений, вроде рождения ребенка или свадьбы. Большинство пробуждало его благодаря таким вот жертвам. Я посмотрел в воду, мысленно приказав шарингану деактивироваться, и мои глаза стали черными. Затем мысленно активировал, и они тут же покраснели, прокрутив тамаи. Шаринган. Именно так он пробуждается. Стрессовая ситуация. Тогда мой выбор – защитить Рея. Ты не единственный, кто подобное выбрал, но, к счастью, для таких дружелюбных учих тоже есть свои методы. Не на всех они срабатывали. На тебе сработали. Завтра мы начнем тренировку по освоению шарингана. Отец, сказал я, размахнувшись и хорошенько вметелил ему в глаз с кулака. Определенно заслужил. Мы двинулись домой. Этот день начался просто великолепно. Затем был ужас, ужас, который мне всегда будет слышаться при слове шаринган. Проклятая сила старшего сына мудреца шести путей, что становится сильнее от эмоций. Центр-центр. Пробуждение шарингана сильно сказалось на моих тренировках, и на психике в том числе. Рей не может один находиться в комнате с отцом. Казалось, его покушение нехило так отпечаталось в его памяти. Ну а отец, как человека я бы его ненавидел после такого, но я взрослый в теле ребенка и понимаю, для чего все это было затеяно. В общем, наши отношения похолодели, но не намного. Я все еще считал этого человека своим отцом. Тренировки с шаринганом начали проходить легче. Порхающий феникс, тающих, заиграла новыми красками. Помимо него я учил простенькие иллюзии, контроль и без того идеальный, скакнул до невообразимых высот. Затраты чакры на расинган упали чуть ли не в половину, это сильный показатель. До академии оставалось 3 месяца, во время одной из тренировок отец выкатал меня в грязи, он не использовал шаринган, только свою тай, тогда как я использовал шаринган на полную катушку. Таким вот, опять-таки нестандартным способом, он показал мне, что пробуждение шарингана не делает меня всемогущим. Развитие шарингана до следующих стадий разделяют на 2 метода. Медленный и быстрый. Быстрый – стрессовые ситуации. Именно из-за такого учих прозвали маньяками сражений во время эпохи воюющих кланов. Медленный – очищение чакры до духовной составляющей и транспортировка ее к глазам. У некоторых такое развитие занимает годы, у некоторых – десятилетия. Отец Мадры, П.А., далее идет домысл автора. У меня, между прочим, отклонение от канона стоит. С помощью такой медитации развился до 3-томайной формы за год, а некоторые десятки лет не доходит и до 2-й формы. Выяснил, почему я не мог также пробудить шаринган, то есть заставить его запуститься впервые в жизни. Все предельно просто. Мозг учих, после пережитого к глазам подводит гораздо более уникальную чакру, чем течет по телу. Иными словами, у учих, 2 типа чакры. Я уже начал медитировать. По заверению отца, у меня должно выйти быстро развиться до следующих форм, с моим то контролем. Что же, посмотрим, что с Мангёки шаринганом. Ну тут, к сожалению, а может и к счастью, пробуждение лишь одно, сильные эмоции от убийства собственного друга, потери, в общем, должна быть реальная ненависть. И с собакой тут не прокатит, пробовали уже. Просто учихи, которые хотели применить такой же метод для развития Мангёки, не могли его получить. Проблема состояла в психике. После убийства своими руками своего друга пса, никто 2-го пса не брал, отказывались, ну а кто брал, просто убивал. Эмоций не испытывал и не мог пробудить мангёки. Ну и ладно, сила не одним мангёки едина. Это, конечно, оправдание, но я собираюсь стать сильным и без него. Парень, беги, сказал мне беловолосый подросток. А почему собственно? И что это такое мягк? Упс, мальчик, скажи честно. «Ты не извращенец?» – спросила у меня Цунади Синджу. «Ах, простите, Цунади сама, я вас не заметил. А откуда ты знаешь мое имя, малыш? Вот дерьмо, она ведь не представилась мне в прошлый раз. Вариант. Я знаю ваше будущее, в том числе и ваше имя, отметаем сразу. Я, это, кто не знает легендарных учеников 3-го Хокаге сама, вы самые лучшие в нашем поколении. Ва-а-а, парень, оказывается, нас знает, Цучан», – сказал Джирая, положив ее руку на плечо. «Убери свои грязные руки, чертов изврат. Вот это полет. Вы меня еще раз извините, Цунади сама, но я должен встретиться с другом. Прошу меня простить. Тактика П. Писец предполагает использование 101-го приема карате. Валим. Я убежал, используя чакру для подпитки тела. Не, ну это уже не смешно. Привет, сказал мне Минато, давно тебя не было. И правда, после пробуждения шарингана я с ним не разговаривал, приходил в норму психологически и осваивал новые способности. «Уж прости», — сказал я, пожимая ему руку, «но я не просто так пропал, похвастаться для русского человека — дело святое». Секундой мой зрачок становится алым, в каждом из глаз горит однотомойный шаринган. Аво, Минато приблизился к моему лицу и начал изучающе рассматривать, впервые вижу его не на картинке и настолько близко. «А что ты можешь? Предсказывать? Копировать? Иллюзию взглядом нашлешь? Гений гением, но все еще ребенок». «Все могу», — гордо сказал, «теперь ты у меня ни разу не выиграешь. Это мы еще посмотрим. Спарринг, здесь и сейчас, молись и кайся, Минато Намикадзе». Повалял я его в земле знатно, шаринган против необученного шиноби, слишком просто, ему не хватало ни скорости, ни силы, ни выносливости, зато он хотя бы увидел силу моих глаз. Постепенно спарринг превратился в шутливую драчку, где Минато применил свой великий прием Минато Намикадзе. Потеря сокровища, в простонародье удар по яйкам, со злости не рассчитал и пнул его ногой, напитав ее чакрой. Бедняга пролетел до ближайшего дерева, извини, не сдержался, синхронно сказали мы, ахахаха, и тут его живот заурчал, как и мой. Пойдем ко мне, мама приготовит отпадный ужин. Мы вместе вышли с тренировочной площадки. Рей вальяжно пристроился на руках Минато и мирно засопел. Глядя на него, мой друг улыбался. Знал бы он, через что мне пришлось пройти. Ужин был, как всегда, бесподобным. Минато активно уминал все, но делал это согласно этикету. В общем, вел себя так, что и Хьюго носа не подточит. А еще он как-то странно поглядывал на Микото. Девочка вот-вот войдет в возраст активного полового созревания и уже обладала той самой аристократичной красотой. После ухода Минато меня отозвал отец. «Я не против того, чтобы ты общался с ним, но я хочу, чтобы он держал свои глаза при себе в присутствии Микото. Она моя племянница и одна из наследниц нашего рода, одной из семи основных семей клана», — серьезно сказал отец. «Пап, ну он же, я знаю, что он такой же наглый юнец, как и ты, но я хочу, чтобы ты провел беседу с ним, или я проведу», сказал он, злобно сверкнув шаринганом. «Дела. Микото, дочь брата моего отца и моя двоюродная сестра. В будущем она выйдет за Фугаку, ну а что если его изменить? Пусть бы она вышла за Минато, тогда как бы изменилась история, не берусь предполагать, слишком много переменных, но Микото имеет статус в клане, сравнимый с Хими, и если ниже, то ненамного, и если такая станет женой Хокаге, что будет не из клана, то это подымит клан на новую высоту. Беда в том, что только я знаю будущее и не буду им ни с кем делиться, ведь знания могут уйти не туда, куда надо, а это значит, что эффектом бабочки смогут воспользоваться мои враги, коими я автоматом сделал, Мадару и Зицу, вместе со всеми Акацки. Я могу сбежать из селения при каноне повороте событий, могу стать нукининами, ненавидимый всеми, но эту парочку надо убить, впрочем и канонов они оба сдохнут. Меня в убийстве Мадары привлекала несправедливость и остановка безумца, а Риниган. Никто из учих, кроме реинкарнации Индры, не способен пробудить эти глаза, ведь чакра реинкарнации Асуры не подчинилась полностью ни одному человеку. Короче, пока об этом думать рановато, но получить Риниган – стоящая награда за влезание во все это дерьмо с Мугин Цукиёми. Кроме того, как бы я ни наизменял канон так, что Наруто и Саски получатся слишком слабыми и сдохнут до четвертой мировой или во время нее. В общем, о Минато и Микото я подумаю, еще бы себе найти пару, достойную. После Даши мне никто не нужен, да я, по сути, однолюб, но и не романтичный дурак. Даша осталась там, а я здесь. Быть романтиком можно, но надо не забывать быть реалистом. Хоть слабеньким реалистом, но уметь смотреть правде в глаза. Центр-центр. Первый тренировочный полигон, клан Учиха. Мы присутствуем на церемонии инициации клана Учиха. В этот день юные воины окончательно войдут в клан, доказав свою силу. Рёта Учиха, не старше моего отца, ему 53 года, именно здесь вы продемонстрируете, можете ли вы носить символ нашего клана на своей спине. Суть инициации – использование техники огненного шара для зажжения костра. Задание непростое, дети учились использовать технику на максимум, поэтому мы можем подпалить учивы, бумажные вееры, что заботливо разложили возле костерка. Суть задания – не спалить учивы, инициация считается пройденной, если не спален хотя бы 5 учив из 20. Иными словами, задание на контроль, но до этого мы должны еще подойти к воде и дыхнуть шаром на полную, показывая, что мы освоили технику. Я спокойно ждал своей очереди. Младше меня никого не было, было даже парочку генинов. Сиджиучиха, провозгласил глава клана. Я подошел к воде, вдох-выдох. Катон, гакакию но дзюцу. Шар, который я выпустил, был средний по объему, среди всех сдающих. А теперь костер, сказал глава. Отец и мать, стоящие в черте взрослых, были спокойны, мать знала, а отец лично меня тренировал в огненных техниках. Он, конечно, не давал мне задания инициации, но подразумевалось, что я должен справиться. Катон, гакакию но дзюцу. Шар подпалил лишь 4 учивы, остальные остались целыми. 5 минут спустя, клан Учиха приветствует своих новых воинов. Носите знак с гордостью. Мы Учиха, сильнейший клан Канахи. Арка 2. Становление Шиноби. Глава 6. Академия Ниндзя. 1. После посвящения в воины клана, а ими считались все Шиноби, что прошли посвящение, жизнь вернулась в привычное русло. Подстегиваемый недавно всколыхнувшимися воспоминаниями о каноне, который скажет свое слово лет через 30, я принял волевое решение сдохнуть на тренировке, если не во имя силы юности, то во имя хотя бы себя и всех, кто, возможно, станет мне дорог в этом мире. Баланс пока застыл на 35 к 65 и не изменялся в течение долгого времени и по сей день тот же. Я уже начинаю нервничать, но вот ничего изменить не могу, все как было, так и осталось. Впрочем, старик Узумаки сказал, что с возрастом телесная энергия немного скакнет, но вместе с этим и должна скакнуть и духовная. Баланс, фактически, не поменяется. Вот я и извожусь на физических тренировках, растрачиваю чакру и иду выполнять комплекс смертника, затем опять растрачиваю чакру и опять комплекс, и так изо дня в день. Шаринган я тоже пытаюсь развить, пока без результатов. Идеально было бы заполучить 3-томайны к выпуску, но с каждым днем я понимаю, есть такие мечты, что всегда останутся мечтами, как бы я ни старался. Ниндзюцу, пожалуй, единственное место, где все идеально. Ну а что, шар освоен. Цветы феникса, также я научился использовать огненного дракона, технику, что использовал Саски против Орочимару во время первого с ним сражения. Теперь я мог использовать 3 шарика Расингана, который был доведен до ума, и, о чудо, 4 теневых клона. Их количество, с повышением контроля при развитии Шарингана, обещает только расти. Гиндзюцу. Идеальные иллюзии ложатся с помощью 3-томайного Шарингана. Мой 1-томайный позволял ложить простенькие иллюзии, что скорее помогут против простых людей, либо совсем юных и неопытных шиноби. Таючих играл новыми красками с участием Шарингана. Я выучил много новых кат, стоек, тактик. Минато каждый день отправлялся подметать поляну все эпичнее и эпичнее. Вдобавок Тай, еще один вариант развития телесной энергии, так что занимался я им плотно. Воины клана освобождались от обязательных занятий по этикету и еще кучи разнообразных дисциплин, относящихся не к деятельности шиноби, а к управлению, финансам, политике, в общем, не боевые специальности. Их, кстати, в основном осваивали вассальные кланы, точнее кланы внутри клана. У Учих было 3 таких клана, специализирующихся на торговле, администрировании и лечении. И именно лечение стало меня интересовать, помня про красотку номер 1 в скрытом листе, Цунади Синджу, а точнее ее разрушительную физическую силу. Клан Учирье происходил из рода сына одного из старейшин. Бедняга не смог пробудить Шаринган, не убив собаку, не побывав на войне. В общем, Кей Учиха, а именно так звали этого человека, углубился в медицину, изучая Шаринган. Поначалу над ним смеялись, ну конечно, все смеются над тем, кто слабее. Но именно с подачи Кея и еще ряда обстоятельств Учиха Мадара и его брат, Изуна, заинтересовались следующей формой Шарингана, Мангёке. Он же и изучал эти глаза, чтобы убрать слепоту, не преуспел. Ныне этот клан, как и проект, возглавляет его внук, опять-таки Кей, который все еще бьется над Мангёке. Ему, в отличие от деда, Шаринган подчинился, но даже его наличие не заставило его изменить мнение. Впрочем, то, что Учихи бьются над секретом Мангёке, не значит, что наши медики не способны на Ирьонин-дзюцу. Учихи обладают превосходным контролем и способны лечить ей. Почему же среди Учих нету качественных медиков? Самый лучший медик, единственный ранг, Сата, доживает свой век и вот-вот испустит дух. Еще один свидетель сошествия Мадары. Все просто, мешает Шаринган. Как глаза могут помешать формировать медицинскую чакру, Тем более, что он наоборот в какой-то степени поднимает контроль, а все дело в эмоциях. Шаринган появляется благодаря выделению эмоций в чакру. Чем сильнее эмоции, тем сильнее шаринган. А самой простой сильной эмоцией является эмоция потери чего-то ценного и гнева, основанном на этой эмоции. А мед чакра требует контроля, а самое главное – отсутствие желания навредить. Чакра то подстраивается под желание владельца, и чем выше контроль, тем лучше это видно. А теперь стоит представить пышущего ненавистью ко всему живому учиху с трехтомойным шаринганом, что пытается лечить. Что выйдет в итоге? Да ничего хорошего, чакра с такими эмоциями способна лишь калечить. Ирёнин Дзюцу меня заинтересовала лишь из-за перспективы развития Дамангёки Шарингана. В перспективе будут еще две мировые войны, даже нет, три, на любой из них меня может прорвать, особенно на ближайший, второй. Минато, по хронологии, которую я с горе пополам вспомнил, было 9, когда началась Вторая мировая. Сейчас нам по 8 лет, то есть... Через года, может даже раньше. Вот сколько она длилась, я не знаю, но мы имеем все перспективы туда попасть по выпуску. Посему нужна любая сила и не только та, что способна лишь калечить. Раскрутив парочку соклановцев и ирёнинов на уроке ирёнин дзюцу, я опять получил недосып из-за вспоминания анатомии, к которой добавилось изучение кейракуки и начальные знания по изучению мистической ладони, которая мне поддавалась слабо, теория наработана, а вот практика барахлила. Я тренировался в общем 14 часов в сутки, когда мама меня не палила все 16. Но недосып того стоил. Перед академией я владел целым спектром разнообразных знаний, и при этом не считал себя пупом земли. Сказывались катания по земле от моего отца, который организовывал те с завидной популярностью, дабы я не возгордился. Стоял солнечный день. 1 апреля встретила нас теплой погодой, которая скорее клонила в сон, чем заставлял работать людей утром в понедельник. К академии меня отвел отец, положено уйдя в толпу с родителями. «Ну как, Минато, готов к учебе?» Я только что поздоровался со своим другом. «Всегда готов», — улыбнулся мне Минато. «Ах да», — он обернулся и позвал трех парней. «Это Йота», — он указал на светловолосого парня с зелеными глазами. «Это Рига», — парень с каштановыми волосами коротко кивнул. «А это Тейта», — мне улыбнулся парень с зелеными волосами. «Они мои друзья из приюта. Приятно познакомиться, я Сиджи Учиха», — сказал я, пожимая всем руки. На лицах их играло недоумение. Видать, не верили словам Минато, что я не сноб, как все остальные аристократы шиноби. «Ну, пусть привыкают, изначально-то я человек из народа, это здесь я родился в аристократическом клане, в котором на поток поставили создавание из людей машин для убийств». «В какой класс попали?» — спросил я. «У меня С», — сказал Минато, «а ты, тот же, ну а вы», и все трое влетели в класс В. Тут стоит пояснить, набиралось в академию нефиксированное количество человек, а как выйдет. Перед поступлением проводились отборочные тесты, теория, где вбили все, от истории Конохи, до простейшей арифметики. И практика, пробегаем полосу препятствий, показываем ниндзюцу, если умеем, гиндзюцу, тайдзюцу. С помощью сенсоров замеряют очаг чакры и примерно рассчитывают потенциал. С – класс гениев, а вот Б – твердые середнячки. Ну что же, им еще повезло, могли бы попасть в Д. Фактически люди с нулевым потенциалом, таких обычно в сражениях пускают на мясо. «Дети, стройтесь», – произнес учитель. «Мы построились и выслушали классическую речугу Хокаге о воле огня, долге и прочее. Напоминает рекламные плакаты в военкомате». То же самое, фактически. Спустя 10 минут, нашим учителем оказался добродушный толстяк из клана Акимичи. В этот класс, к слову, попали люди лишь из кланов, которые тренируются с рождения. Ну или гении, типа Минато. Что по составу? Инузука Цуми, Хьюго Риши, Хьюго Авари, Курама Мари, Нара Энсуи, Яманака Каджин, Учиха Катору, Сарутоби Найра и Сарутоби Асура. К девочкам относятся Инузука Цуми, Курама Мари, Сарутоби Найра. Ну и естественно, талантливые бесклановые, имена которых я с истинной учиховской аристократичностью просто не запомнил. Все равно более чем уверен, что меня отправят в команду с клановыми шиноби. Конечно, могут отправить и в команду с бесклановыми, вот тогда и выучу. Пока мой мозг занят попыткой помедитировать на галерке в ожидании сенсея. А все, не удалось. Меня зовут Акимичи Неа, сказал Пухляк, я ваш учитель на ближайшие 5 лет. Первое, что мы должны сделать, выбрать старосту класса. Им станет я, Я буквально кричала Инузука Цуми, что села за одну парту со мной именно-то. Вообще-то, старостой класса назначается тот, кто лучше всех сдал вступительные испытания, и таковым является Учиха Сиджи. Вот кто бы сомневался, тренировался же как проклятый. И тут меня прожгли яростным взглядом. «Этот не может быть лучшим», — заявила она, показывая на меня пальцем. «А Инузука то, клан аристократов. Хьюги вон, как скривились. Это не обсуждается», — коротко отрезал Сенси. «И не скажешь ведь, что этот лысый пухлиш может говорить так серьезно. Сиджи-кун, будь добр, забери журнал старосты, твои обязанности. Контролировать посещение класса, капать на мозги двоечникам, пресекать попытки хулиганства. В общем, берем обычного старосту, добавляем ему способности шиноби». Так, он хлопнул в ладоши, теперь приступим. И покатилась: география, политика, каллиграфия, арифметика. Был даже токсикология, химия, биология. Не обошли мы стороной и Ирёнин дзюцу, вводное занятие отвела Цунади, а за следующими пригласила в госпиталь Канахи, куда я сходил, послушал, но ничего нового для себя не подчеркнул. Контроль и желание помочь — вот и весь секрет. Мистическую руку знаю, знаю. Заращу раны, могу вымыть яд, знаю кучку противоядий. Становится полноценным боевым ирёнином, не видел смысла. У меня фокусировка именно ниндзюцу, с моим-то контролем, тай тоже на приемлемом уровне, но суть в том, что мне всего и хватает, ни к чему доучивать воздействие чакры на уязвимые зоны при прямом боестолкновении, что так изучают боевые ирёнины. Они еще учат воздействие ядов и их выведение, и прочее, что я счел с моей предрасположенностью на прямой контакт с использованием ниндзюцу, недостойным внимания. В начале лета нас поразила ужаснейшая новость: Узуши Агакури, неизменный союзник Листа, был разрушен Кумайкири. Две деревни единым потоком хлынули на деревню Долголетия и буквально завалили трупами всю деревню Аловолосых. Аловолосых было 7000, против почти 15000 шиноби из двух деревень. В итоге, Узумаки утянули с собой без малого 10000 вражин. Канаха среагировала поздно, но группировку врагов добила. Именно это событие и послужило началом Второй Великой Мировой Войны шиноби. Кири, забыв про союз, напала на Кума. Суна решила загробастать себе побольше Узумак и открыла фронт с Канахой. Суна не участвовала в уничтожении Узу, но сливки слезать хотела. Параллельно Кума и Ива тоже решили забрать себе парочку Узумак и опять-таки напали уже на Канаху. Ареной для войны послужили малые страны. Страны дождя, рек, водопадов, горячих источников, травы. Никого не волновали эти страны, когда большие дяди начали свою партию. Они стали просто доской для армий. Ну а я жил. Что еще остается мне, не ставшим генином? Не рваться же мне на фронт, на который, невзирая на возраст, отправился даже мой отец. Фугаку, многие учихи тоже ушли воевать. В квартале стало гораздо тише и свободнее. Впрочем, зная причину тишины, я бы предпочел, чтобы этой тишины никогда не было. Скоро то в тиши разразится грустный плач семей, что потеряли отцов, братьев, сыновей, детей на войне. И мы приблизились к знаменательному моменту истории. К нам в академию 5 мая привели Кушину Узумаки. У Кушины было круглое лицо, которое обрамляли короткие пряди волос. В качестве одежды на ней были надеты желтая безрукавка в стиле кимоно, подвязанная широким зеленым поясом. Под безрукавкой была сетчатая футболка. На ногах были надеты темно-синие шорты и коричневые сандалии. Все, как в каноне. Но будет ли так же с моим дальнейшим вмешательством? Посмотрим. Глава 7. Академия ниндзя. 2. У Кушины было круглое лицо, которое обрамляли короткие пряди волос. В качестве одежды на ней были надеты желтая безрукавка в стиле кимоно, подвязанная широким зеленым поясом. Под безрукавкой была сетчатая футболка. На ногах были надеты темно-синие шорты и коричневые сандалии. Для своего возраста красноволосая выглядела очень даже мило, обещая в будущем вырасти в настоящую красавицу. И волосы. Если бы я не знал, что это иная личность, подумал бы, что столкнулся с Дашей. Волосы, они даже характером похожи. Такая же громкая, в меру, непоседа. Надо бы сначала присмотреться к ней, завести какое-никакое знакомство, ввести в нашу компашку, где пока состоим я именно-то. Пока Сенси представлял ее нам, я решил кратко ознакомиться с ее потенциалом. Шаринган. Невероятно. Да столько чакры. Она в сравнении со мной, Биджу, и это чисто ее чакра, По сведениям, что я услышал во время разговора моего отца и еще двух старейшин клана, Мита Узумаки, пока жива. А что же будет, когда она получит в себя девятихвостого, да кучей являющимся сильнейшим биджу? Да она станет атомной электростанцией по генерации чакры в промышленных масштабах. Естественно, не только от количества чакры зависит сила шиноби, роль играет контроль и умение вовремя применять техники. Если бы победить можно было на голом количестве чакры, то Наруто в первых сериях вынес бы Хатаки Какаши. А Наруто долго шел к тому уровню, когда смог бы победить Какаши. Так что не все то страшно, что синевой заполнено. Впрочем, оба Хьюга вон аж уже вспотели, видать тоже увидели количество чакры в Кушине. «Меня зовут Кушина Узумаки, и я стану первой Хокаге женщиной Ктибани», — выдала она свой коронный спич детства. Все натурально заржали. «У нас тут, в классе гениев, каждый об этом мечтает». Я посмотрел на Минато. Он считал облака, не проявляя интереса к Кушине. «Ау, Канон, где ты там? Говорил же в каноне, что влюбился в прекрасные красные волосы Кушины с первого взгляда, а на деле мечтает о прекрасной черноволосой красотке, Микото. Ну, обломится он, точнее мой отец, если что, обломает ему все кости без права восстановления. Микото обещана Фугаку, формально. Ну, а если честно, отец решил Микото выдать лишь за главу клана, так что Фугаку было сообщено лично моим отцом, что пока он не станет главой клана, пусть даже и не подходит к ней. Бедный Минато, эффект бабочки от знакомства с Микото раньше, чем он познакомился с Кушиной, ударил его довольно сильно. Вот и первая весточка о том, что меня ожидает нечто другое, но никак не канон. Впрочем, есть еще надежда. Ага-ага, стать Хокаге — это, конечно, великая мечта, проговорил я задумчиво, но тут каждый об этом мечтает, становись в очередь. А ты кто такой, Тибани? Спросила она голосом гопника. Гоп-стоп, к нам подошли из-за угла, версия Конохи. Сиджи Учиха-сама, лучший ученик нашего класса. И кто просил? Вообще, почему у всех Учих в Академии, кроме Обито, образуется свой фан-клуб? Нафига мне эти преследующие меня бесклановые идиотки? Мешают только. Я вымученно вздохнул, чем заработал понимающий взгляд от Энсуя. Лучший, Тибани, сначала я побью тебя, а затем вас всех, и я стану лучшей, а затем Хокаге Даттибани. И почему знакомство с классом из-за одной идиотки пошло не по канону? Ладно, уже поздно что-либо менять, подыграю ей. Хорошо, можешь попробовать. КХМ, кашлянул Синси, напоминая, что он еще здесь, только не здесь, а после Академии. Я, знаете ли, хочу после Академии сходить поесть, а не вызывать ваших родителей. Кто о чем, а Акимичи о еде. ХМ, на словах об родителях Кушина стушевалась, видимо ей уже рассказали про водоворот, хотя чего тут таить, мир жесток, а она будущий джонина класса, и это минимум. Хорошо, Кушина-чан, можешь занять любое свободное место, продолжил Синси. Кушина пробежалась по нам взглядом, а затем села на парту передо мной. Эй, Сиджи, пихнула меня в бок Цуми, пойдешь сегодня на гонки? Извини, нет интереса, буднично ответил я. После Академии на одном из полигонов мы устраивали бега по полосе препятствий. Как нетрудно догадаться, первое место принадлежит мне, может те, у кого лучше развито тело и бегают лучше меня, но никто не запрещал мне использовать чакру. Помимо этого, я все же смог извлечь хоть какую-то пользу из медицины, направляя к мышцам чакру для их укрепления и улучшения. Полезная способность. Тело стало более развитым и крепким, так как чакра подстегнула рост мышечных волокон. ГРР. Тогда спарринг, сегодня, после Академии, в очередь становись. На этом нас прервал Синси, что еще раз продемонстрировал свое умение шиноби, метание мелков, мелок влетел точно в лоб Цуми, та сразу же заткнулась. Поржав внутренне над ней и получив заверение учителя, что я могу быть следующим, я перестроился на урок. Наконец-то эта нудятина закончилась. Серьезно? Клан всегда подходит к обучению серьезно, а я еще и к Академии все выучил, перелопатив библиотеку клана и наслушавшись рассказов отца. Жаль только к техникам, кроме классики огненного шара, ни генины не имеют доступа, иначе бы я всю библиотеку вызубрил. Не спасло ситуацию и демонстрация шарингана. У Учих по несколько гениев на поколение, так что удивить их не вышло, да я раньше, чем Фугаку пробудил шаринган. Да что говорить, мой рекорд сможет побить лишь Итачи, и то если он родится. Но этого мало. Получите генина и приходите. Библиотекой заведует старушенция, что относится к семье старейшин, а старейшины в клане не играют в престолы, но друг друга не поддерживают, и это точно. И да, звание передается по наследству, за звание старейшины сражаются сильнейшие дети-внуки из семьи старейшины. К примеру, за звание старейшины моего отца пришлось бы драться мне и моему брату, Акихика. И малый шанс еще имела Микото, впрочем, приоритет имеют именно родные, кровные дети старейшины, а Микото племянница моего отца. И вот, я шел домой с Минато, думая о тренировках. Шли мы молча и напоролись на кучку ребят, что издевались над помидоркой. Канонная издевка началась еще в академии, но я ее просто проигнорировал, она сама справилась, ну а тут продолжили. И ведь она уже избила их. А нет, не этих она избила, это старшеклассники, кажется, у одного из тех, кого избила Кушина, есть старший брат в старшем классе. «Вмешаемся?» – спросил Минато, глядя на издевательство. «Хэмэмэм, вмешаться или нет, что я могу получить, вмешавшись и подружившись таким образом, с Кушиной? Выгоды, дружба с химиклана Узумаки, так как другие разбежались кто куда, а она является представителем клана Узумаки в Конохе, то она химе. Минусы, повышенное внимание власть имущих, джинчурики, как-никак, дилемма, с другой стороны, станет Кушина женой Хокаге, или нет, не так важно, она будет без сомнений важнейшим инструментом нашей деревни, значит стоит завести с ней дружеские отношения и это минимум. Да, пошли, мы пошли в сторону толпы, мальчишки уже вовсю стебались над ней, тоже мне будущее ниндзя, толпой только и могут, уродские волосы, и как такая помидорина посмела тронуть моего брата, вещал лидер, тягая девочку за волосы. Я остановился на полпути и посмотрел, на улице торговали помидорами. «Хаэм, Минато», — сказал я, создавая клона, — «есть идея». Клон направился в сторону лавки. «Я тебя понял», — улыбнулся он. Спустя секунд 30 клон вернулся с полной сумкой помидоров. «Ну что, пошли, эй вы», — сказал я. «Чё, а это же Сиджи Учиха, гений первогодок и его вечная подлиза, Минато Намикадзе». Договорить он не успел, в него прилетел помидор. Лидер шокированно смотрел на нас, а мы с Минато начали метать помидоры в них. Наш боекомплект состоял из 20 сочных, красных помидоров. Когда он закончился, они под аккомпанемент нашего хохота уматывались подальше. «Пусть валит», — я подошел тем временем к Кушине, которая пораженно смотрела на нас. «Все в порядке?» – участливо спросил я. «Они тебя не обидели?» «ХМФ», — у меня дрогнула бровь. Это был чистый, учиховский хмык, который я считал частью нашего кеккигинкая. Я бы и сама справилась в Тибане. «Ты бы поблагодарила нас, Кушина-чан», — наставительно сказал Минато, — «мы ведь помогли тебе». Она, конечно, высокомерно взглянула на него, но все-таки выдавила: «Эспе, спасибо». Я подал Кушине руку и помог ей встать. «Да, немного ей надо, чтобы покраснеть под стать своих волос. Ты мне, кажется, поединок обещала. Просто подожди в Тибане. Через пару дней я тебе накостыляю», — сказала она достаточно громко. Да еще и улыбнулась а-ля Наруто. Впрочем, у Минато такая улыбка выходит лучше. И тут к нам подбежал курьер. «Вы Минато Намикадзе?» — спросил он у Кушины. «Ты что, издеваешься?» — спросил я, схватившись за живот. «Я», — ответил мой друг, да так громко, что патрулирующих, проходящий мимо, посмотрел на нас. Впрочем, одного моего кивка было достаточно, чтобы они пошли на другую улицу. «Какие-то проблемы. Вам пришло письмо, распишитесь». Повернулся он уже к Минато. Минато расписался о приеме письма, и курьер свалил. Минато быстро осмотрел письмо и выругался. В рамках приличия, просто вспомнил Аками. «Что такое?» — спросил я взволнованно. «Меня вызывают в госпиталь, потеряли мою карточку неделю назад, завели новую, теперь анализы пересдавать. Не нужно быть знатоком человеческой души, чтобы понять, Минато в ярости. Я им устрою, потеряли карточку. Мне кажется, или от него разлетались молнии. Ты это, с ними не ссорься», — сказал я, вспоминая о медиках в России. «Лучше беги, разбирайся». «Да ты прав», — Минато развернулся. «Извините, что так быстро покидаю вас, Сиджи. Кушина-чан, завтра увидимся». «Да, ага», — встрепенулась Кушина. «Кстати, а почему она не ушла? Мы же уже закончили». «Покеда», — вздохнул я в стиле Энсуя. «Ну что, Кушина-чан, пожалуй, провожу тебя до дома. Вдруг опять с этими идиотами встретишься. Ты считаешь, что я с ними не справлюсь в Тибане?» — сказала она высокомерно. Я же придавил ее аристократическим взглядом со слабым воздействием ки. «Да Узумаки, да объемы чакры невероятны, но она все еще ребенок. «Да ладно тебе, Кушиначан», — сказал я, хлопнув ее по плечу. От моего прикосновения она встрепенулась. «Я просто провожу тебя до дома, и да, я же мужчина, а долг мужчины — защищать женщину». На эту фразу она ничего не нашла, лишь хмыкнула, и я опять подозреваю ее в родстве с учихами. Мы двинулись. Шли мы вначале молча, затем я аккуратно начал разговор. Что такое разговорить ребенка взрослому человеку? Слово за слово, и вот уже Кушина рассказала мне про своих родителей, про водоворот. Разве что про Девятихвостого не рассказала. Мы дошли до квартала Узумаки. Сторожей, как у многих кланов, на воротах не было. Вместо этого я чувствовал, что чакра буквально витала в воздухе. Должно быть, территория клана огорожена барьером. В общем, я здесь живу, показала она на клановый комплекс. Живу только я и бабушка Мита. Та самая, что жена первого Хокаге. Я слышал, она невероятно сильная кунайчи. Ты ведь тоже из того же клана, наверняка так же вырастешь красивой и сильной. Опять-таки смутить маленькую девочку проще простого. А как она краснеет под цвет своих волос. Милота, КХМ, Арара, а мальчик много знает, сказал приятный женский голос. Я оглянулся и поразился. Секунду назад там никого не было, а теперь стоит. Был уже вечер, темнело, но я смог разглядеть ее. У Мита черные глаза без зрачков, темно-красные волосы. Одета она была в белое кимоно, с красным символом водоворота, а вокруг ее талии был повязан пояс Аби. Ее волосы были уложены в два пучка с тонкими шпильками в них, к которым были привязаны печати с кандзи на них. На ее лбу располагается фиолетовая метка в форме ромба, известная как печать силы сотни. Она еще выглядела молодо и довольно красивой. Нет, великолепной. Если бы я был лет на пять старше, а она не старухой, подкатил бы не раздумывая. Словив мой взгляд, она хихикнула. Вроде и старуха, а ведет себя, как девушка. Узумаки Митасама, приятно с вами познакомиться. Я Сиджи Учиха, сын Абаучиха, сказал я, поклонившись. Ара, Абасан обучил своего сына манерам. Приятно с тобой познакомиться, Сиджи-кун. Я приятно удивлена, что Кушиначан завела себе друга в первый же день похода в академию, да еще и гения ниндзюцу, как я слышала. Она собрала досье всех одноклассников Кушины, так и чтобы ответить. Я приятно удивлен, что такая великая кунайчи, как вы, знаете обо мне. Что же, я рада, что Кушина с вами подружилась. А Кушина меж тем открывала новую пигментацию своего лица, фиолетовую. Я приглашаю вас на чай. В 8 вечера, поздновато, я в это время уже должен быть у себя в квартале, иначе мне всыпет словесных, а потом, возможно, и физических люлей. Мастер киндзюцу с черпаком, страшная комбинация. Прошу прощения, Митасама, но мне необходимо вернуться в свой квартал до 8 вечера, я не смогу выпить с вами чаю. Впрочем, если в другой раз вы сможете пригласить меня чуток пораньше, я с радостью посещу вас. Мита посмотрела на меня, ее изучающий взгляд меня напрягал. Хорошо, Сиджи-кун. В следующий раз, ее легкая походка отдавалась грацией пантеры, что в любой момент готова нашинковать врага кунаями. Она подошла к Кушине. Идем, Кушина-чан, со своим другом пообщаешься завтра. И она повела ее в квартал. Все. Точка кипения достигнута. Ну а я пошел в свой квартал, пришел вовремя, точнее прибежал. Ну что, Тибане, готов отхватить? Спросила Кушина у меня. На полянке находился весь мой класс, ну а я готовился к бою с Кушиной. Да чтобы с тобой расправиться, мне и шаринган не нужен. Это пафосно. Она не ответила и ринулась на меня. Должен признать, обучили ее неплохо. На меня посыпался град ударов с рук и ног. Кушина атаковала меня апперкотом с правой руки. Вот так просто. Я ушел в сторону, пропуская ее мимо себя. Она тут же развернулась и попыталась нанести удар с разворота. Я пригнулся и выполнил подсечку. Потеряв равновесие, Кушина упала. Вроде и просто, но мои удары были выполнены согласно всем правилам тающих, суть которого – уклонение и резкая контратака. Кушина не обладает достаточным опытом, чтобы хоть как-то заставить меня напрячься. Вот Мината, да, наши спарринги каждый раз все ожесточеннее и ожесточеннее. Вот и все. Нет, не все, Даттибани. Громко прокричала она и резко сдвинула две ноги вместе, пытаясь таким образом зажать мои ноги между своих и лишить меня равновесия. Я изогнул спину, встал на руки и выполнил акробатический прием. Фляг, кому интересно, YouTube в помощь. Отпрыгнув с помощью него назад, я атаковал Кушину, быстро и беспощадно, Впрочем, шаринган все еще был выключен. Резко Кушина скатилась в оборону. Тающих, даже без шарингана, не то, с чем справится неподготовленный человек. Спустя 20 заблокированных ударов с ее стороны я резко прыгнул на нее, валя своим весом на землю. Сев на нее, я достал из кармана деревянный кунай, которым разжился во время игры в ниндзя. Изредка, но я играл в эту игру. Кунай я приставил к ее горлу. «Ты проиграла, Кушина-чан». Она тяжело дышала, но все же согласилась с проигрышем. К этому все шло. Первые практические уроки, помимо кругов вокруг академии, то есть банальной физкультуры, у нас начались под конец учебного года. И состояли они в метании железок. Даже без шарингана выбивать высший балл, да проще простого. Когда надо было показать крутость, то есть понтануться, я использовал шаринган, а когда надо было просто изображать броски, я с линцой всаживал кунаи и сюрикены. Последние даже слегка подкручивал, просто для понту, ну еще теша свое самолюбие. Кушина после еще ряда поражений вошла таки в нашу с Минато команду, куда еще насильно сама себя пропихнула Цуми Инузука. Именно мы четверо и составили так называемую четверку гениев, к которым даже выпускники не хотели лезть. Хотя с гениями они загнули, что Кушина, что Цуми, обе они были идеальны в практике, но абсолютно пробивали дно по теории. И если Кушина еще что-то могла в истории, то вот Цуми часто у меня списывала, вообще все, что до нас с Минато, то мы тянули нашу параллель вверх по показателям успеваемости. Ну и в конце года меня ждал сюрприз, на правом глазу появилось второе томое, это являлось свидетельством, что двухтомойный шаринган близок. Впрочем, отец, который вернулся с войны на краткосрочный отпуск, сказал, что лучше бы я позже пробудил полноценный двухтомойный, сразу, без промежуточных стадий, поскольку из-за наличия такой вот стадии, прогресс на второй глаз замедляется. Хотя было забавно, когда своим правым глазом я мог видеть то, чего не видел левым, даже включив в обоих шаринган. К примеру, я видел половину истинной скорости моего отца, но лишь правым глазом, за что отхватывал преимущественно по левой стороне тела. Пов Хирузин Сарутоби. Хирузин сидел и рассматривал отчеты с передовой. Коноха почти лишилась своего оружия, Мита Узумаки умирает из-за ран, что ей некогда нанес Учиха Мадара. Девочка из водоворота должна ее заменить и заменит. Просто чудо, что Мита столько протянула, учитывая, что ни ее внучка, Цунади Синджу, ни она сама, ни даже Синджу Хаширама не смогли вылечить ее от разрыва Кейракуки. Повреждения оказались ужасными, а чертов лис еще и сам не давал полноценно вмешиваться, блокируя излечение, как будто хотел, чтобы поскорее Мита ушла. «Чего тебе?» – спросил Хирузин у своего друга Данза. «Я пришел касательно Джинчурики, интеграция в академию прошла успешно для нее, уже сформирован круг знакомств, некоторые кланы даже начали подбивать клинья. Кто? Учиха и Инузука. Но Учиха меня беспокоит больше, она общается с сыном старейшины их клана», – хмуро поведал Данза. «Учиха Сиджи». Появившийся Анбу передал дело в руки Хокаге. «Сиджи Учиха, мальчик, у которого перекос в духовной энергии, даже для Учих слишком большой. Так, в 8 лет пробудил шаринган, знает техники огня. Предварительные оценки по Тайген Нин, 88-70-100. Парень гений, даже среди своих. Уверен, что он подбивает клинья, а не просто пытается подружиться», — устало вздохнул Хирузин. «Да, Учихи, после того, как главой клана стал Рёта, стали активно жаловаться на то, что их отстраняют от власти в деревне. Они клан основателей, а мы уменьшаем их полномочия и давим на совете кланов. Ты сам знаешь, что Учих лучше держать на поводке. Опять ты за старое, Данза», — вздохнул Хирузин. «Ладно, раз уж ты так боишься его влияния на Джинчурики, я сделаю так, что они попадут в разные команды, и его команда пойдет выполнять миссии на границе. Времена на ближайшие лет 10 будут неспокойные, у нас тут война, которая пройдет еще лет 7-8. Это мне и надо, чтобы никто не влиял на оружие. Изволю напомнить тебе, Данза», — сказал Хокаге, испустив маленькую волну ки. Впрочем, контрразведчика проняло. Кушина в первую очередь ребенок и человек, а уж потом оружие деревни. «Да-да», — он явно просто решил не спорить. «Ну, я пошел», — сказал Данза и исчез в шуншине. Хирузин наблюдал за опавшими листьями, а затем вчитался в личное дело Сейджи Учихи. «Как же тяжко с ним», — тяжело вздохнул Хокаге, вспомнив опасения Данза касательно этого юного дарования. «Без сомнений, мальчик при правильной тренировке может стать невероятно сильным шиноби, но его таланта в разведке это не умаляет. Ночь взяла свое и небо окрасилось прекрасными звездами. Хирузин встал со своего кресла и пошел домой. Здесь он Хокаге, а дома любящий муж и отец. Йенпов Хирузин Сарутоби. Глава 8. Академия ниндзя. 3. Каникулы. Как много значило для меня это слово там, в школе, в университете. Не то чтобы я учился из рук вон плохо, средненько, не блистал, короче. Но теперь я ощущал пустоту. Да именно пустоту. Для общества средневековой, в феодальной Японии я был гением. Арифметика? Проще простого. География? Политика? История? Учил за 30-40 минут, не напрягаясь. Вообще что география, что политика, что история всегда учится по трем принципам. Кого? Что? Когда? Так что выучить перипетии здешних стран не составило труда. Естественно, закончив первый курс с высшим баллом, я заработал уважение и зависть. Уважение летело со стороны отца и матери, клана, завидовали мне фракция бесклановых «Мы ненавидим клановых», которая считает, что клановые их притесняют и другие гении, как с нашего класса, так и с других. Кушина и Цуми отчаянно пытались меня догнать, хотя сами в чистой теории не блистали, ну а Минато встал на одну ступеньку со мной, как по практике, что началась лишь в конце года, так и по теории, за что заработал от фракции бесклановых восхищение, и они ему чуть ли не предложили возглавить свою фракцию. Вот только с Минато дружил я, и какая бы дружба между нами ни была, Минато отчетливо понимал, что если бы не я, он бы трудился сам. Не спорю, Минато умен, нет, гениален настолько, насколько может быть гениален будущий первый и единственный бесклановый Хокаге Конохи. Да звучит невероятно, но тем именно это и превозносит его над всеми другими. Чакры – много, контроль – не хромает, мозг – присутствует, харизма – на месте. Вот вам и идеальный Хокаге. Кто-то скажет, да дайте мне любого безродного с момента рождения, и я воспитаю из него бога мира Шиноби, и я послал бы таких умников к Данзо. Там тоже с рождения воспитывают, фактически, хотя иногда к нему отбор ведут и более старших детей, это так к слову. Без таланта стать сильным Шиноби нереально. Те, что ему завидуют, максимум сильные чунины, ну или такубицу джонины, такие на войнах мрут пачками. Ну а Минато талантлив, вообще вся наша компашка талантлива, и я многому их обучил. Спрашивается почему, а все потому что я все же буду пытаться предотвратить чертов канон. При его повторении и нестановлении меня Хокаге, я слиняю с деревни, а вот если станет Хокаге Минато, вырезать клан лучшего друга Хокаге, не шутите, впрочем, по канону то он умер. Но ведь и это можно предотвратить, ну или в конце концов самому стать пятым Хокаге. Короче, опять я скатился в рассуждение о каноне и не заметил, как столкнулся с Цуми лоб в лоб. Это наша полянка, точнее общий полигон номер 12, тут мы обычно все вчетвером и тренируемся. Ай, Сиджи, опять в облаках витаешь, ГРРР. А Цуми, извини, я тебя не заметил, ты, как в порядке, то есть как это не заметил? Как ты мог меня не заметить? Начало она заводится, врубай свой шаринган. Сейчас я тебя научу замечать людей. Оскалилась она, а ее песик, Курамару, отпрыгнул в сторону. Ну вот опять, из 60 поединков с ней я выиграл 59 и один свел в ничью. Зараза такая по яйкам меня ударила. Я вздохнул и встал напротив нее. У Инузук хорошая природная скорость, хотя в последнее время баланс сместился аж на процент, но у Инузук то... Согласно статистике, баланс 60-40 в пользу телесной энергии, поэтому ее природная скорость меня делает, но у меня то идеальный контроль над чакрой, так что я увеличивал свою скорость и силу, да и физуху я все-таки прокачивал. Началось. Сходу Цуми пытается зарядить мне джебом в бороду, который я сразу же блокирую и пытаюсь ударить свободной рукой. Тут уже она блокирует и пытается ударить меня с колена, я разъединил контакт и отпрыгнул. Она кинулась продолжать атаку. Удар с ноги, я пригибаюсь и тут же выполняю довольно мощный апперкот в подбородок. Только бы язык не прикусила. Цуми отлетела, но удар выдержала. Мое время атаковать. Я бросился к ней на всей доступной скорости. Удар. Не знаю, откуда у нее такие рефлексы, но она его заблокировала. Я тут же воспользовался инерцией удара. Пригнул ее к земле и перекатился по ее спине. ПА, кому интересно... Что за прием я тут увидел? https://youtube.hmsbmk9.st80. Оказавшись сзади, я нанес удар с ноги ей в спину. Такое заблокировать она не успела и прокатилась по земле. Ха! К ней подбежал Курамару и начал лизать лицо. Мой жрей спокойно сел у моих ног и смотрел на Цуми и Курамару. Я даже нагнулся и погладил его. «Я смотрю, вы начали без нас, Ктибане». Появилась Кушина с Минато. «Я просто хотела поставить этого выскочку на место», — заявила Цуми. Минато улыбнулся. «Лишь ему пока удалось меня победить, без бесчестных ударов по яйкам и без шарингана. Он уложил меня чисто случайно, но светился, как уличный фонарь после такого». Впрочем, его оптимизм быстро прошел. После того, как я ему показал огненный шар, цветки феникса, огненного дракона и еще ряд своих заготовок с сюрикенами и шаринганом. После такого он налег на тренировки, но до меня, который тренировался дальше в еще более дьявольском темпе, ему, пока, далеко. Честно, я мог бы подать прошение об экстерне, но не хочу. Сейчас идет Вторая мировая, генины гибнут пачками, я уже умер раз и не хочу умирать еще раз. Так что я хочу подойти к выходу в поле максимально натренированным. 4 года осталось, и я максимально сильно разовьюсь за эти 4 года. Ладно, все в сборе, думаю, вы все сами знаете наши минусы и плюсы, начал вещать я. Я собрал нас, чтобы уделить внимание важнейшему пункту развития шиноби – телу. Дело в том, что пока мы дети, наши мышцы растут и их надо развивать, а лучше это выйдет при развитии тела. Поэтому, трагическая пауза, я пригласил спеца, он нам поможет. «А где он?» – спросила Кушина. «Я здесь, во всех вас горит сила юности, сделаем вас сильнее». «А нет», – промямлил Минато. «Сиджи, это что за клоун?» – спросила Цуми. «Это Майта Дай», – ответил я. Один из самых гениальных генинов по части тайдзюцу в селении. Ну что, приступим. Начнем с 1000 отжиманий. Его активность даже Кушину и Цуми не оставила равнодушной. Всем видом они показывали, что хотят смыться, как и Минато, который уже посмотрел на деревья, по которым можно свалить с помощью верхних путей. Ну а я же, молча приступил, в перерывах наблюдая за сидящими на ветке Анбу. Первый проняло Кушину, что также приняла упор лежа возле меня. Затем лег Минато, и уже потом Цуми и Курамару, что пытался инсценировать отжимания. По собачьи, Дай похвалил наши начинания и сам устроился рядом. Отжиматься на пальце одной руки с утяжелителями. Этот парень просто бомба в плане тренировок. Мы тренировались с ним всего 3 месяца, а я опять отвоевал процент баланса. Минато также стал подтянутым, не выглядевшим на свой возраст парнем. Ему смело можно прибавлять 2 года. Я больше переживал за будущих кунайчи, как бы они ни превратились в гору мышц с таким размахом. «Фух», — сказал Минато и плюхнулся в воду на горячих источниках. «Дай-сан, как всегда, перебарщивает. Не скажи, плюхнулся я рядом, уж кто-кто, а ты должен был заметить изменения в свое теле. Ты стал сильнее, гораздо сильнее, и ты все равно катаешь меня по земле, как ребенка», — грустно промямлил Минато. «Ну ты и есть ребенок, эй», — вскочил он, — «ты тоже ребенок. Не забывай, каким бы ты гением не был, Сиджи Учиха,